корточки, направил луч фонаря на тело и принялся его изучать. «Вам смотреть не обязательно», — добавил он, не поворачивая головы. «Я скажу, если найду что-нибудь интересное. Для начала это отсечение — чрезвычайно грубая работа. Преступник просто взял острый нож и полоснул. Ничего больше». «Сноровки не чувствуется?» — ровным голосом спросил Пит, наклоняясь над плечом Миддоуса. От окон скотобойни уже отражался свет зари. «Никакой, только...» — Миддоуз вздохнул. «Одна лишь звериная ярость». «Безумец?» — хирург скорчил гримасу. «Кто знает. Поймайте его, и тогда я вам скажу. Возможно». «В любом случае, кто этот бедолага? Вы еще не выяснили?» Пит даже не подумал о том, чтобы обыскать тело, а ведь с этого следовало начинать. Не отвечая, он наклонился и принялся рыться в карманах убитого. Нашел все, что ожидал, за исключением денег, на наличие которых он как раз и не рассчитывал. Золотые часы, сильно поцарапанные, но работающие, кольцо с четырьмя ключами, один от сейфа, два дверных, последний, судя по размеру, от буфета или ящика письменного стола. В зависимости от того, что стояло в квартире или дома этого определенно состоятельного мужчины. Два носовых платка, мятых и грязных, но из отличного египетского хлопка с простроченными краями. Три счета, два по обыденным домашним расходам, третий за 12 бутылок дорогого бургундского. Похоже, убитый ни в чем себе не отказывал, во всяком случае, если речь шла о вине. А главное, на счетах имелись и имя с фамилией, и адрес: доктор Губерт Пинчин, Ламберт Гарденс, дом 23. Далековато от Девилс Акр по меркам социального положения и уровня жизни, но территориально в пределах досягаемости лондонского воробья, летающего, как известно, по прямой. И как доктор Пинчин попал во двор скотобойни, где его убили и изувечили? «Ну?» — спросил Миддоуз. Пит прочитал вслух имя, фамилию и адрес. На лице хирурга отразилось комичное изумление. «Более чем странно», — прокомментировал он. «Между прочим, он был без сознания и на пороге смерти, когда с ним проделали вот это». Он указал на нижнюю часть тела. «Если это может утешить. Полагаю, про второго вы знаете?» «Про второго? О чем вы говорите? Какого второго?» Миддоуз улыбнулся. «Я про второй труп, такой же кастрированный, как и этот. Вы хотите сказать, что ничего об этом не слышали?» Пит застыл, как громом пораженный. Как вышло, что он ничего не знал о таком чудовищном преступлении? «Какой-то шулер или сутенер», — продолжил Миддоуз. «С другой стороны, Девилс Акр — это не ваш участок. Но, как я и говорил, его тоже лишили мужского достоинства, беднягу. Похоже, объявился какой-то маньяк. В газеты тот случай, можно сказать, не попал. Таких, как первая жертва, всегда убивают. Такую они выбрали себе профессию». Он медленно поднялся, колени хрустнули. «Но теперь другое дело. Этот человек видел лучшие времена, но все равно жил, ни в чем себе не отказывая. И я готов предположить, что поношенная одежда скорее эксцентричность, чем недостаток денег. Его костюм выношенный, но белье новое и относительно чистое. Судя по виду, он носил его один день, не больше». Пит подумал о сыре Стилтон, о чистых, ухоженных ногтях. «Да», — бесстрастно ответил он, зная, что Миддоуз наблюдает за ним, ждет. «Хорошо. Полагаю, раз уж вы с ним закончили, его лучше увести. Сделайте полное вскрытие и скажите, что нашли. Если, конечно, найдете». «Естественно». Теперь наступал наихудший момент. Пит спросил себя, может уступить кому-нибудь право поставить в известность семью, вдову, если таковая осталась. Но, как и всегда, пришел к неутешительному выводу, сделать это предстояло ему самому. В ином случае он подвел бы и направленного им подчиненного, и родственников усопшего, которых он мог хоть как-то утешить. Томас отдал необходимое указание людям, которые ждали за воротами. Тело следовало увести, доступ во двор перекрыть и тщательно его обыскать, в надежде обнаружить улики, которые могли вывести на преступника. Также предстояло опросить бродяг, которые обитали в округе. Жильцов, кто-то из них мог возвращаться домой поздним вечером, и, само собой, местных проституток. Вдруг кто-то что-то видел. После этого ему предстояла прогулка к дому номер 23 по Ламберт Гарденс, чтобы информировать домочадцев, они, вероятно, как раз садились бы завтракать, что главу семьи убили. Дверь инспектору открыл дворецкий, судя по внешнему виду, мастер своего дела. «Доброе утро, сэр», — вежливо поздоровался он, хотя знать не знал Пита, и заявился тот слишком рано для светского визита. «Доброе утро», — ответил Пит. «Я из полиции. Это резиденция доктора Губерта Пинчина?» «Да, сэр, но боюсь, в данный момент доктора Пинчина дома нет. Если дело срочное, я могу порекомендовать другого врача, который поможет вам». «Мне врач не нужен, сожалею, но у меня дурные вести. Доктор Пинчин мертв». «Ох!» Лицо дворецкого напряглось, но в остальном держался он великолепно. Отступил на шаг в сторону, освобождая проход Питу. «Пожалуйста, заходите, сэр. Вас не затруднит рассказать мне, что произошло. Возможно, будет проще, если я сообщу об этом миссис Пинчин. Я уверен, вы проявите максимум такта, но...» Он замолчал, поскольку оба и так понимали, о чем речь. «Да», — кивнул Пит, и облегчение, которое он ощутил, вызвало у него укол вины. «Да, разумеется». «Как это произошло, сэр?» «На него напали, ударили ножом в спину. Думаю, боли он даже не почувствовал. Примите мои соболезнования». Дворецкий на мгновение застыл, не отрывая от него глаз, потом шумно сглотнул. «Его убили?» «Да, я крайне сожалею», — повторил Пит. «Есть в доме человек, который может опознать тело, помимо миссис Пинчин. Ей это будет тяжело». Он еще не решил, упоминать ли про отрезанные гениталии. К дворецкому вернулось самообладание. Он вновь мог командовать и собой, и остальными слугами. «Да, сэр, я сообщу миссис Пинчин о смерти доктора Пинчина. У нее прекрасная служанка, которая о ней позаботится. Рядом живет еще один врач, при необходимости он окажет ей помощь. Лакей Питерс служит у нас уже 12 лет. Он пойдет и опознает тело». Дворецкий замялся. «Я полагаю, сомнений нет. Доктор Пинчин чуть меньше меня ростом, хорошо сложен, чисто выбрит, лицо красное». Он еще надеялся. Напрасно. «Понятно», — кивнул Пит. «Был ли у доктора Пинчина костюм из